Но на что тратилась эта сообразительность? На устройство постелей. Чита и Сильва были просто помешаны на приготовлениях ко сну. За месяц они построили себе 54 постели. Поистине они бодрствовали, чтобы лучше спать. Дельфин находит выход. Очень многие птицы спят стоя, спрятав голову под крыло, а то и поджав одну ногу. К вечеру они собираются в большие стаи, певчие птицы поют вечерние песни, потом все отправляются спать в определенное место, выбранное еще их далекими предками. Перед сном они ссорятся, болтают, воркуют. Потом тишина, а на рассвете снова гомон или сборы в дальнюю дорогу. Перед отлетом они вовсе не стараются выспаться. Они ведут себя точно так же, как и мы, когда собираемся в путешествие. Аистов прямо охватывает дорожная лихорадка. Они возбуждаются сверх меры и даже худеют. Спят ли они в полете? Этот вопрос много лет занимал ученых. И вот однажды орнитологи прикрепили к аистам миниатюрные приборы, записывающие работу их сердца, крыльев и кровеносной системы. Результаты записи передавались по радио на бесшумно летевший неподалеку от птиц планер. Оказалось, что аисты в полете дремлют. Утомившийся аист перелетает в центр косяка и закрывает глаза. Слух у него при этом обостряется. Спереди и сзади он слышит щелканье крыльев и не теряет направления и высоту. Минут за 10 он набирается сил и перелетает в хвост косяка, а его товарищ летит в центр вздремнуть. Масса животных спит не ночью, а днем. И это не только совы, филины или летучие мыши. Днем спят ночные бабочки и тараканы, комары и клопы, сомы и налимы, шакалы и гиены, барсуки и дикобразы, австралийские медведи-коала и гиппопотамы. Почему они выбрали для бодрствования ночь? Многие из них обязаны этим устройству своей сетчатки. Голуби, например, вынуждены ночью спать, потому что у них сетчатка состоит из одних колбочек, фоторецепторов, реагирующих только на дневной свет. А филин обладает одними палочками, восприимчивыми лишь к сумеречному освещению. Днем он совершенно слеп, хотя глаза его открыты. Для кошки раздражителем нервной системы тоже служит темнота. Оттого-то она и спит целый день, а ночью гуляет по крышам. Одни спят или дремлют круглые сутки, другие точно никогда не ложатся. Никто, кажется, не видел спящую кукушку. Круглые сутки она хлопочет неведомо над чем. В непрерывном движении пребывает пчелиное семейство. День и ночь, как угорелая носится в воде акула. Считается, что ее жабры только тогда снабжают ее кислородом, когда вода строится через них с большой скоростью. Вот и приходится ей сновать взад и вперед, и сон у нее, вероятно, раздроблен на мелкие кусочки. Впрочем, может быть, она спит на ходу, подобно аисту. А дельфин? Он ведь не рыба, а вторично водное млекопитающее, потомок тех животных, которые когда-то обитали в воде, потом выбрались на сушу, научились дышать легкими, а потом, по неясной еще причине, возвратились в прежнюю стихию. Чтобы дышать, человек специально ничего не делает. Все делается само, автоматически. Человек думает о своих вдохах и выдохах только когда ему предлагает дышать врач или когда ему вздумается заняться йогой. У дельфина все иначе. Как дышать ему легкими, если он ведет жизнь рыбы? И вот он поднимается к поверхности воды, открывает особый клапан, делает выдох, потом вдох, закрывает клапан и ныряет вглубь с запасом воздуха. Под водой он может находиться минут 5 или 10. Некоторые его родственники, млекопитающие, например, кашалоты, способны не высовываться и по часу. Все, что совершает дельфин, чтобы набрать воздуху, невозможно сочетать со свойственной сну безмятежностью и расслаблением мышц. Это целенаправленные действия, для которых требуется слаженная работа мышц и мозга. Да и не мешает быть начеку, высунулся, а там опасность. Когда же и как спит дельфин, если ему приходится как бы выбирать между сном и дыханием? Было три предположения. Либо дельфин спит от вдоха до выдоха, просыпаясь от какого-нибудь химического сигнала, возникающего от перемены в составе запасенного воздуха, либо он спит, как сомнамбула, с открытыми глазами и напряженными мышцами, либо, наконец, не спит вообще, не нуждается в этом и все. Маловероятно, но не фантастично. Ведь есть люди, которые почти не спят. Но что такое это «почти»? Загадку помогла разрешить регистрация мозговых биотоков. У бодрствования на электроэнцефалограмме один рисунок, а у сна, как мы знаем, другой, причем у каждой стадии сна свой. Конечно, не так-то просто снять ЭЭГ у дельфина, но сотрудникам Института эволюционной морфологии и экологии животных Академии наук СССР Супину и Мухаметову это удалось. У института есть на Черном море биостанция. Там дельфинов можно изучать и в бассейне, и в вольерах. Нескольким афалинам и азовкам вживили в мозг электроды, и запись началась. Записывали и по проводам, и дистанционно по радио. Дельфины резвились, как обычно, и на электроды особого внимания не обращали.